Вчера средние близнецы передали малых на руки Генриетте, а этой ночью покинули Швейцарию. Сейчас днюют на полпути. Та, конечно, переволновалась, но лучше, чтобы те были в Швейцарии и следили за стройкой. Да, письмо Бета Генриетте написал и велел нанять пару охранников, чтобы больше таких похищений не было. Средние же, передав малых, и вот ночью вылетели обратно. Сейчас на побережье Румынии дневали. Сегодня было 7 июля. Вот уже как две недели возмездие покинуло Севастополь после ремонта и в основном прибывает у Стамбула. А бои продолжались. Султан тянул время, еще англичане налетели, как это переговоры о мире и без них. А наши их терпеть не могли со времен русско-японской войны. По договоренности англичане обещали России проливы отдать, но сами затягивали и категорически не желали этого делать. Так что 10 дней войска стояли, турки успели свои подразделения перегруппировать. Я вел разведку с воздуха, впрочем, корпус и наш весь оказался на месте высадки и рассредоточился, захвачены уже солидные территории, так что бои продолжались. Послали наши всех переговорщиков, и двинули вперед. А так как возмездие мы починили не сразу, то только на третьи сутки направились к Стамбулу, чтоб поучаствовать, то тоже вот активно воевали. Пару раз нас чуть не прижали, аэропланы использовали, но отбились. Да и аэродромы все проутюжили. Вот дирижаблей противника как не было, так и нет. Их используют у Санкт-Петербурга и у Англии. Причем, Англии серьезно достались, даже с гибелью цепелинов, их команды ходили в отчаянные атаки. На данный момент англы потеряли только линкоров 11 единиц, еще 3 серьезно повреждены, плюс 6 линейных крейсеров. Сюда включили и 2 потопленных средними близнецами, их флот серьезно ослаб. Немцы же потеряли 7 дирижаблей безвозвратно, остальные потрепаны и в ремонте. Сейчас налеты прекратились, германцы свои дирижабли ремонтируют, накапливают запас бомб, готовятся к новым налетам. Работают, как и я, по ночам. Я не считаю те дирижабли, что угнали мои близнецы, они в потери не входят. Это в моем списке, а немцы вот внесли их в списки потерь. Так, что там по старшим близнецам и малым, да воюют на проливах. Как авиабомбы закончились, возмездие корректировщиком работает, ждем, когда новую партию бомб доставит. Уже отгрузили, эшелон в пути. Это третий. Альфа в кабинете штаба сидит, военная бюрократия, на него повесили. Ничего, вполне справляется. Да, пока возмездие стояло на ремонте, пользуясь темной погодой, с тучами, Бета и младшие близнецы на копии Феникса поднялись и отлетели подальше в море, там и прибрали к рукам тот цепелин, убийца дирижаблей, который на 7500 метров способен подниматься. Самый высотный цепелин из всех, что существуют сейчас. Выше, уже кислородное голодание, и тут в масках с кислородными баллонами уже требуется ходить. Так вот, Бета и Яник поднялись внутри жесткого корпуса наверх, открыв люк, а тут ветер, но Яник достал цепелин и тот, поднявшись метров на 200, мы на высоте 2 километров были, заработал двигателями, удаляясь. Яник рванул вниз в рубку управления, где Андрей, поднимая наш дирижабль, подвел верх жесткого корпуса так, что тот почти касался гондолы трофея. Так что Бета закинул в открытый люк, где виднелся ствол пушки, веревку с крюком, убедился, что зацепилось твердо, если что, тот с парашютом был, и по узлам веревки начал подниматься, а малые отвели дирижабль в сторону, забрался, и это хорошо. Так что заглушил движки, после чего, смотав веревку, изучил судно. Гондола довольно большая, 3 офицерских каюты, 2 для унтеров и матросский кубрик на 20 человек, столовая, камбуз, 2 кладовки, арсенал, ну и трюм, что занимал треть размера гондолы. Чисто боевой корабль, небольшой запас бомб, средней мощности, около 150 штук, по 2 пушки у каждого борта. Это были 37-миллиметровые пушки «Максима», дальность 4 километра, автоматические, ленточное питание на 25 выстрелов, 2 ленты выпустили, из 2 пушек, 2 не задействованы были, причем, не на тумбахте, а на странных полозьях. Проверив, понял, что пушки можно выкатывать и опускать стволы вертикально вниз, теперь понятны привязные ремни в кресле наводчика, классная опция, молодцы немцы. Тут порты в трюме, открываешь, высовываешь стволы и стреляешь. По 2 порта в левом и правом бортах, и по 2 в полу, стрелять вниз. Ну а пока, настроив полет обратно к Крыму, малые уже улетели, они мне больше не нужны. Этот дирижабль уйдет в запасники Яника, а вот этот, высотник, к Бете в хранилище. Пусть у старших будет. Отличное боевое судно. Бета в грязный комбинезон надет был, вот так открыв нижний порт, пока трофей полз к Севастополю, и начал сносить тела, скидывая вниз. Нормально хоронить времени нет, море схоронит. Даже прибраться успел, когда до береговой черты добрался, километрах в 20 от Севастополя. Там спустился, скинув лестницу, по которой поднялись малые, и вместе с ними стал делать приборку, отмывая судно. Даже стволы пушек почистили, они изрядно постреляли, боезапас к каждому орудию по 1000 снарядов, расстреляли 1%. Что-то маловато попаданий для стольких выстрелов. Впрочем, я крутился как змея на сковороде, поди еще попади. Возмездие может и не самое скоростное судно, но по сравнению с этим гигантом, маневреннее. Так что отмыли, к рассвету успели, и Бета с малыми, убрав судно, вернулся в Севастополь на машине. Слухи ходили, кто-то видел в небе дирижабли, но не подтвердилось. А служба так и шла, а потом снова боевые вылеты. Теперь по средним близнецам. Дом куратора те нашли, точнее то, что от него осталось, развалины. От соседей узнал, что прямое попадание авиабомбы, немцы ковровые бомбардировки устраивали по жилым кварталам. Впрочем, помнится, во Вторую мировую британцы и американцы также поступали, стерли с лица земли Дрезден, больше 100 000 погибших мирных жителей. Так что пусть друг друга бьют, главное, про нас не вспоминали. Куратор погиб, там вся семья погибла, ночь же была. В погребе прятались, когда воздушная тревога зазвучала. Пришлось несколько офицеров братья допрашивать, по-жесткому. Только четвертый сообщил, куда перебралась их военная разведка, где тот куратор работал, там отслеживая со стороны, это было на третью ночь с момента прибытия, взял несколько офицеров. Вот они из разведки, один знал нужного мне человека, того куратора, и сообщил, кто его начальник. Еще двое суток отслеживал этого начальника, точнее, где он обитает. Тот отсутствовал в Лондоне. Когда вернулся, то взял его. Правда, охрану пришлось положить, 7 было, но ничего, справился. Допрос и прояснил все. Сын у того погиб, молодой офицер на броненосце, что британцы 11 лет назад передали вместе с командой японцам, и там поднялся военный японский флаг. Были бои, но сын их пережил. Броненосец ремонтировался на военной базе британцев в Вейхове, там подрывы, уничтожившие корабли, в которых подозревают братьев Баталовых. Лейтенант, сын этого лорда, а тот лорд, погиб. Мечту отомстить тот лелеял долго. Самих братьев убивать не хотел, а вот их детей, чтобы прочувствовали все то, что чувствовал он, это желал. Вышел на малых через агентов, и дальше решили такой финт сделать, и отомстить, и германцев подставить. Вот так и сделал. Я лорда зачистил, как и всю его семью, довольно большую, вплоть до 6-го колена. Там половина королевской семьи Британии была, а чтобы новых мстителей не появилось. Так что 2 недели провели средние в Британии, трофеев изрядно из драгоценных камней и золота взяли, но закончились тем, что я хотел, и перебрались во Францию, и полетели в Германию. Летели на предельной высоте, и на малом ходу, так рев движков тише. В общем, средние в Германии с верфи угнали новый цепелин из серии «Убийца дирижаблей». Он как раз ходовые испытания проходил, уже оснащен был, даже пушки стояли, только флот принять не успел, а средние угнали его и полетели к Крыму. 5 дирижаблей у меня в запасе, только у Андрея хранилище пустое, точнее было бы, но через общее хранилище всех братьев, средние передавали трофей, грабя британцев, ушло все в хранилище Андрея. Так что 6-й цепелин уже не войдет, подзагрузили трофеями. Вот такие дела. Сегодня, 7 июля, как я уже говорил, Османская империя капитулировала. Еще бы не капитулировать, столицу мы уже взяли, армии Крымского фронта подошли, частично еще морем на транспортах перекинули, как турки не старались сдержать наших, не вышло. Так что все, мы победили, Дарданеллы тоже наши. Мраморное море теперь внутреннее море Российской империи. Малые наконец в Швейцарии, вчера прибыли, средние прошлой ночью вылетали, но не успели, ветра как назло встречные. Задневали в Румынии, этой ночью прибудут и вернутся в команду в качестве юнг. Кстати, как средние вернулись, малые сразу в город мной отправлены были, под присмотром Альфы жили, а чтобы не погибли разом. Военная удача штука сложная. Сегодня Генриетта с малыми посетила стройку. Пока порядок, стройка идет, стены поднимаются. Инженер отчитался по всем пунктам. Кое-где, на некоторых строениях, уже крыша готовится собирать, внутренняя отделка идет. Начали фундамент заливать для будущей причальной мачты и башни с лифтом, для цепелина. Что по Генриетте, то Бета перестал с ней общаться, малые вот нет. Ну бросила-то отца, но это же мама. А средние перед отлетом нашли Альфонса, он не пропал с горизонта Генриетты, продолжал ее окучивать, и допросили. Но Шуиц отлично развязал ему язык. Хаем, не врет. Сказал, что чувство, и видно, что не врет. Я такое чувствую. Ну понравлюсь ему Генриетта, решил на старость найти богатую жену. Ладно, отпустил, пусть живут. Генриетте я и так здорово помог, деньги есть, имущество, хватит на всю жизнь. Но с финансовой соски я ту снял, только на малых отчисления получать будет. И да, охранников-то наняла по просьбе Беты, троих, бывшие военные. Пока достаточно. На данный момент возмездие возвращалось в Севастополь, на борту были раненые офицеры, попутный груз, задача забрать пассажиров с базы. Там представители будущего наместника захваченных земель Константинополя, как уже переименовали, еще неделю назад, Стамбул. Вообще предстояло разделить земли, мы не всю Османскую империю взяли, две трети, остальное, я так понял, им оставит. Войска Анталию взяли, прошли километров 20 и встали. Пока границы не начерчены, этим сейчас политики и займутся. Турки, собирая скарб, семьями бежали, повально, к своим, тут им житья не будет. Вели себя с населением, хуже некуда. Англичан и французов на подписание капитуляции не пригласили, отчего те сильно бесились. Точнее, по одному представителю каждой стороны было, но они ничего не решали. Теперь у Черноморского флота был выход в Средиземное море и дальше в Атлантику. То, о чем мечтали наши. Поэтому уже был отдан приказ создать базы флота в одном из портов, начать строительство крепости и восстановление тех, что были разрушены бомбежками моего дирижабля. В общем, небольшая победа в этой большой войне, но теперь на этих землях бюрократия. Часть Крымского фронта оставит в качестве сил сдерживания и комендатур, пограничная стража возьмет под охрану новую границу, остальные двинут к границам Болгарии и Греции, и там дальше в сторону Австро-Венгрии. Уже идут. Мое судно на 90 км в час двигалось к базе, пока радист, эфир тот мониторил постоянно, второго не было, ранен, в госпитале, не сообщил, что по нашим позывным идет шифровка. Тот ее принял, шифровал или расшифровывал, я всегда сам. Так что сел у себя в каюте и быстро расшифровал, прочитав сообщение. То, что в каюте двое раненых офицеров, меня не смущало, стол со стулом свободны. В сообщении, за подписью начальника штаба Черноморского флота, он местный, не из людей Бахерева, шел приказ пополнить припасы на базе и возмездию немедленно отбыть в столицу. Поступаю в распоряжение командования Балтийского флота. Я сидел за столом и размышлял, стоны одного из офицеров, его как раз сопровождающий врач обрабатывал, мне не мешали. Получил от начштаба приказ, а мы с Бахеревым напрямую работаем, да и договоренности нарушаются. Тот в курсе, что работать я буду только с ним, тем более судно, это частный капер. Командующий Балтийским фронтом мне крайне неприятен, как член суда, что лишил меня звания и дворянства 10 лет назад. Офицерский суд. Я хорошо запомнил эту морду. Тогда тот капитаном первого ранга был, сейчас адмирал. Я злопамятный. Так что тут два пути: связаться с Бахеревым и узнать, какого черта его подчиненный через его голову ко мне обращается, или послать тех, кто отдал приказ, судно убрать и вернуться на флот простым офицером. Типа сын Альфы расторг контракт по вине представителей нанимателей, нарушили пункты контракта. Подумав, все же написал запрос на имя командующего Черноморским флотом, с вопросом, а что происходит? Зашифровал и радист отправил. От радиста штаба флота, а он в Константинополе теперь размещался, пришло подтверждение, что приняли сообщение. Будем ждать ответа. Пришло через час, я как раз обедал, а вдали уже показалась береговая линия, точно на Севастополь вышли. То, что раненых везем, на базе в курсе, у причальной мачты уже должны ждать повозки, с мягким ходом, для перевозки раненых. Ну мы их не в первый раз перевозим, в третий, если так подсчитать, команда и встречающие знают, что делать. Вот так, получив лист с шифровкой, я доел, и поглядывая, как идет судно, расшифровал сообщение. Короткое, надо сказать, от Бахерева, его личная подпись, код, приказ тот же, получить припасы и топливо, и срочно следовать в столицу. Блин, засада. Ладно, надеюсь, не к Балтийскому флоту припишут. Видеть рожу ее командующего я не хотел. Принимаем припасы и медленно ползем к столице. Средние близнецы как раз и нагонят следующей ночью. Нормальный план. Тут удивляет то, что перебрасывают на другой участок боевых действий. Кавказский фронт, что перегруппировывался и готовился наступать дальше, в сторону болгар, высоко оценил действия моего судна и команды. Я сносил всю оборону, что перед ним вставало. Бомбы уже подвозили, завтра должны доставить, то есть боеприпасы есть и помощь моя фронту будет не слабая. А ведь с тем, что турки капитулировали, они своим союзникам крепкую свинью подложили, войск на этом направлении у противника нет, что-то спешно перекидывали, но там мосты железнодорожные обрушены. Старались выстроить новую линию обороны на этом направлении, торопились, пока наши не подошли. Этим нужно пользоваться. Офицеры Кавказского фронта это тоже отлично понимали, а меня снимают и в столицу. Странно. Последние три дня я вел в основном патрульную и разведывательную службу, передав немало данных по разным вооруженным группам, находкам, куда отправляли или кавалерию, или боевые корабли, где противник строит оборону и как, то есть в штабе фронта знали, что и где находится, свежие карты доставлял часто, да и на штаб флота работал, разведданные поставлял, а тут раз и кидают на новое направление, кому такое понравится, да и не хочу я в столицу, как уже говорил, на месте видно будет, у меня одна надежда была, что мое судно у меня отберут, а все, оно и так не новое, так еще мы выжили из него все что могли, бои и обстрелы это не ладошкой погладить, заплаты на заплате, часто травится газ, в общем, команда больше ремонтом занимается, чем ведет службу. Опыт шикарный наработали, это так, но чем дальше, тем больше я хотел избавиться от этой обузы. Тут или полный капитальный ремонт, что займет несколько месяцев, требуется полная разборка, да и детали придется изготавливать самим, или скинуть судно кому другому. Не хочу, чтобы оно погибло, находясь под моим командованием, я числюсь непобедимым и удачливым, пусть так и остается. Удаче своей тоже помогать нужно, подталкивая судьбу в нужную сторону. В общем, на месте видно будет. На базе, сдав раненых и получив топливо и припасы, также прибыл офицер, что доставил приказ вылетать наискорейше к столице. Причем подписал приказ вице-адмирал Колчак, видимо единственный адмирал на базе. Он тут командующий всеми миноносными силами. Раненый находится на излечении, вот и командовал заодно оставшимися тут подразделениями штаба. Впрочем, тот уже окончательно переводился в Константинополь, Севастополь становился тыловой базой флота. И вот, не задержавшись в Севастополе даже на 3 часа, я поднял возмездие в небо. На высоте 1,5 километра повел его вглубь страны. Скорость 50 км в час, в бортовом журнале если что, сделал отметку о встречных ветрах, а сам с механиком занимался ремонтом. Я уже говорил, за последние дни мы так растратили ресурс, что меня удивило, как судно до сих пор летало. Понятно, газ выходил, заделывали как могли, но так долго это продолжиться не могло. Я уже подавал рапорт на имя Бахирева, с описанием состояния судна, но тот прямо спросил, летать может, надо. Вот и летал. Теперь нужно написать повторный рапорт, уже на имя начальника штаба Балтийского флота. На имя командующего писать не буду из-за острой антипатии к нему. Я уже говорил про это. Причем, летели не пустые. Пассажиры были до столицы, напросилось несколько дворян, двое рекомендательные письма от Колчака принесли, тот просил взять их, да взял, хотя честно сообщил, что судно не в лучшем состоянии, а парашютов на всех не хватит. Посмеялись как от удачной шутки, и загрузились. Было двое детей, я даже свою каюту уступил одной дворянской семье, две женщины, мать и дочь, с ребенком дочери. Впрочем, накаркать не вышло. Добрались до столицы благополучно, да еще за 2 суток, удивило. В пути нас обогнал дирижабль близнецов, те Румынию покинули, взлетев за 2 часа до заката, торопились, еще в первую ночь нагнали, под утро приняли их на борт и дальше беспосадочный перелет до столицы. Время было утреннее, специально так подгадал, 10 июля, спустив пассажиров и пожелав удачи, я отдал приказы команде, какими делами заняться, кому отдыхать. И покинув борт дирижабля, машина с офицером уже ждала, поехал к штабу флота. Не один, взял попутчиков из своих пассажиров. А то 2 пролетки на аэродроме были, а вот авто уже давно отобрали у аэродромной обслуги, На них и везли остальных. Высадив пассажиров у нужного дома, заехали к моему бывшему, высадили пассажирку с вещами, и мы доехали до здания Адмиралтейства. Пока ожидал командующего, он еще не подъехал, оформил рапорт и передал его секретарю. Час пришлось ожидать, пока адмирал не прибыл. Как я понял, подслушал разговор секретаря по телефону, тот был у Николая II. Время 10:30, когда меня допустили до тела командующего флотом. Общаться с ним я не хотел, не желал и сейчас, но пришлось. «В каком состоянии возмездие?» — прямо спросил тот. Сам адмирал был не один, два капитана первого ранга, причем один подавал бумаги на подписи, тот ставил свою печать и делал завитушки подписи. Второй офицер стоял у стола, но чуть в стороне, и внимательно слушал. Кажется, тот из разведуправления штаба флота, но не уверен. Это человек командующего, с собой привез с Дальнего Востока. В плохом, с трудом добрались до столицы. В пути один мотор отказал, сейчас его разбирают. Как мне сообщили, в столицу судно направили на ремонт. Требуется полная разборка жесткого корпуса с отсоединением гондолы. Ремонт займет от 2 месяцев до 3, все зависит от запчастей, которые придется делать самим. Поэтому о сроках ремонта уверенно ничего сказать я не могу. Адмирал даже отвлекся от работы, рука с пером зависла в воздухе. Тот с каким-то недоумением смотрел на меня. «Барон, вы хотите сказать, что возмездие не боеспособно?» «Так точно. Но судно летает?» «Пока да. Вас вызвали не на ремонт, для выполнения срочного задания, а вы сообщаете мне, что дирижабль не может выполнить задание. За последние недели ресурс был выработан в ноль. Судно не только требуется обслуживать, но и ремонтировать, тем более мы не раз были под обстрелом. Возмездию нужно будет пролететь 2000 морских миль, выполнить задание и вернуться. Оно способно это сделать? Возможно, да. Не могу сказать уверенно. Мне не раз говорили, что для братьев Баталовых нет ничего невозможного. А тут вижу неуверенного в себе офицера. В себе я уверен, в судне нет. Если желаете, можете назначить другого командира. Пожалуй, соглашусь. Тем более бывший капитан Феникса, старший лейтенант Губин, вернулся из Франции с командой. Вообще я так просто ляпнул. Не ожидал, что Губин тут, но обдумав все, понял, что это даже хорошо. Да это просто отлично. Я тут не знаю, кому это обузу скинуть, а мне сами помогают. Губина заранее жалко, но себя жальче. На слабую попытку адмирала взять меня на слабо, я не обратил внимания и подтвердил, что готов подать рапорт о снятии меня с поста капитан судна. Причем, сообщил, что забираю свою команду, раз у Губина своя есть. А пока все оформлялось, средние близнецы, собирая вещи Беты и свои, сообщили команде, что капитан сдает судно новому офицеру и команде. Их тоже списывают на берег, как говорят на флоте. Впрочем, мы и были флотскими, и форма на нас военно-морская. А пока оформлялись бумаги, я рапорт подал вернуть меня с командой на Черноморский театр военных действий. Рапорт приняли, но пока ответа нет. Также выяснил кое-что интересное. Губин вернулся еще месяц назад, и его задействовали в секретной операции. Так как та провалилась, секретность стекла с нее. В общем, решили умники задействовать пластунов, местный спецназ, ну или полевую разведку, что ночами способна тихо работать. Это армейцев операция, в генштабе спланировали. Взяли Губина с его людьми, перегонять трофей, да, был приказ захватить вражеский дирижабль, морем докинули, и высадили ночью втихую у Данцига. 4 дня ждали, пока патрульный дирижабль к причальной мачте не подойдет. А тут вышло не так, как было спланировано. Нехорошие бароны Баталовы ранее так взбодрили германцев, что охрана мест стоянок воздушных судов поднята на небывалую высоту, особенно по ночам. В общем, потери понесли пластуны, хотя дирижабль сжечь смогли. Там по одному отбирали в группу, такие зубры были. Жаль парней. Остатки группы отошли и их эвакуировали с берега. Неделю назад вернулись с этой операции. Хорошо иметь знакомых и приятелей в штабе, описали как своему. Вот так встретил старшего лейтенанта Губина у штаба, и с ним доехал до аэродрома. Нам 2 машины выделили, сдал командование, приказ уже был подписан, меня пока в резерв вывели, а тот принял. Офицер штаба флота присутствовал и засвидетельствовал передачу боевого судна. Губин уже был вполне опытным летчиком, и за голову схватился, когда понял, в каком состоянии возмездие. А я за время пути до аэродрома описывал без приукрас, но тот, похоже, думал, что я как раз все же приукрашиваю. В таком состоянии я от Черного моря не долетел бы. Впрочем, приказ есть приказ. Тот принял судно. Команда его размещалась, тот и моих оставил. Они знают судно от и до, особенно боцман и механик, и стал готовить возмездие к скорому вылету. Как понял, вылетают сразу, как ремонт третьего мотора завершат. В команде у того едва 25 человек, тут и с моими, и два офицера, вахтенный и старший механик. Теперь это не мои проблемы, поэтому козырнул, прошел к машине, где средние близнецы сидели с вещами, и шофер отвез нас к дому, теперь уже малых. Так что пока в своих спальнях обустраивались, узнал свежие новости. Например, что вор проник в дом, пропало мало, но фотография всех близнецов в рамке исчезла тоже. Ну-ну, что по Алексею и Александру, то они не числятся в списках военного флота, а с борта возмездия я их списал до передачи судна, так что порядок. Я не стал от имени Беты слать рапорты за рапортом, чтобы меня куда направили. Отдохнуть решил. То, что я в резерве командования в курсе, найдет для меня место, сообщит. Поэтому на следующий день, после прилета, с сыновьями Альфы, то есть с племянниками, направился на охоту. Только не рыбалка, она мне еще на Черном море за последние дни надоела. Весь отдых – это рыбалка. Лучше по лесам побродим, глядишь, что подстрелим. Так что, пообещав моей домомучительнице, что вернусь с дичью обязательно, и покатили на грузовом фиате в сторону довольно крупного лесного массива. Тот в 50 километрах от столицы находился, но это меня не смутило. Кстати, увидел кое-что, что меня изрядно позабавило. Мы по городу ехали, к выезду, когда племянники, что сидели в кузове на лавке, заметили возмездие, что двинуло в сторону Финского залива. Кстати, это вызвало радостное оживление у горожан. Братьев Баталовых поминали, видимо, думали кто-то из них на борту. Хорошо мало кто знал, что Бета вернулся в столицу, иначе закидали бы приглашениями посетить разные дворянские дома. Не успело судно скрыться с глаз, как сильно задымил, похоже, с пожаром, второй двигатель, и заложив плавную дугу, судно направилось обратно к аэродрому. Было видно, что там тушили двигатель, заглушив его. Повезло Губину, не вспыхнули свечой. Сам я в охотничьем костюме был, племянники тоже в пятнистых комбинезонах, оружие в баулах было. Я твердо был настроен на удачную охоту. Если не повезет, ну, поохочусь на революционеров, тоже удовольствие доставляет, но это уже завтра. Если бы революционеры знали о моих планах, то молились бы, чтобы эта охота в лесах удачно прошла. Средние близнецы потому на лавке в кузове обретались, что рядом со мной место в кабине занято было, а соседа взял. Тот соседним дом владел, общались как добрые соседи. Старше Беты на 3 года, четверо детей. Инженер, работал в мастерских по ремонту и сборке радиоаппаратуры. Так как сегодня воскресенье было, 11 июля, то отпрашиваться на работе не требовалось, и тот с удовольствием согласился поохотиться. Мы прошлой зимой пару раз на зайцев ходили, на лыжах. Сам сосед из мелкопоместных дворян, живет от небольшого дохода с поместья жены и от своей зарплаты. При этом умудрялся содержать дом и семью. Крутился как мог, не чурался левых подработок. А так как считался отличным специалистом, то не был призван на военную службу. Тем более мастерские частные и крупный промышленник, которому они принадлежали, часто был у императора и смог для своих специалистов выбить бронь. Вон, у них даже были выходные в военное время. Так что, пока катили по разбитой дороге, дальше стало чуть лучше, да и проехали бригаду дорожных ремонтников, а охота удалась. Вообще тот большой лес, куда мы ехали, как вымер, да и мы встречали не раз других охотников, от обычных крестьян, эти от нас скрывались, до группы офицеров. Время голодное, новые урожаи еще не выросли, вот и разнообразили свои блюда как могли. Однако уехали на берега Ладоги, хотя и пришлось покататься, а там в камышах и кустах сначала добыли десяток уток. Потом кабана завалили, его племянники загоняли и на нас выгнали. Как раз разделывали, когда раздался треск в кустах и вышел здоровый такой лось. Его сосед с одного выстрела навскидку снял. Как тот потом сообщил, с испугу, так что свинина и говядина теперь у нас есть, да и птица. Тушу лося пришлось волочить к крупному дубу, перекинуть веревку через толстую ветку и, привязав к крюку машины, поднять тушу и вот так подвешенную разделывать, что куда удобнее. Потом рубить на куски. Всю добычу разделали, накрыв в кузове брезентом от пыли. Пусть вернулись уже темнеть начало, но охота удачной вышла. Пока разгружались у дома соседа, тот сам носил, да и мы помогли, прислуги у того мало, трое, да все женщины, поэтому тот для переноса тяжести нанимал кого, тут же не успел, да без проблем перенесли на ледник его долю, большую, надо сказать, все же лося тот завалил, от лося у нас одна задняя нога, да и мы поделились куском кабана, его уже Бета ловко подстрелил, потом к себе, тут дворня все перенесла на ледник, по мясу велел для дворни использовать и часть отварить в качестве тушенки, повар хороший, крынки для хранения есть, так что тот, несмотря на ночь, стал варить тушенку, именно тут домоуправ и сообщила, что днем прибыло письмо, из канцелярии Николая II, так как баню я с утра отдал приказ затопить, чтобы к вечеру готова была, хорошо протоплена, то сразу же с близнецами, как сосед подошел, я его пригласил, так и попарились, отмылись. Сосед не один был, с тремя сыновьями, да и жена, но она с дочкой после нас, с моей гостьей. Также после бани поужинали у нас, я на это тоже приглашал. Хорошо день прошел, надо будет как-то повторить. Предложил это соседу и тот согласился, было бы неплохо. И только ближе к полуночи, когда племянники уже спали, сидя за столом в кабинете, специальным ножом я вскрыл конверт и аккуратно открыл. Нет, внутри только лист бумаги, никакого ядовитого порошка и ничего такого нет. На руки лайковые перчатки натянуты были, на лице маска влажная, мало ли что, и стал читать письмо, а это приглашение. Ответа, к слову, не требовалось, завтра в 11 часов дня прибыть к императору, для меня выделено время на аудиенцию. Тот тут в городе, во дворце, не в Гатчине. Хм, что ж, буду. Сообщив домоуправительнице, что приглашен к императору, та приготовит парадную форму и экипаж, отправил пока ее отдыхать, только повар с помощником продолжали работать, а сам в спальню прошел, что по методу безопасности при открытии письма, то были причины. Сегодня средние близнецы заметили за нами слежку, не особо профессиональная, завтра с утра те начнут по ней работать. Также слух в городе шел, что два довольно высоких чина были отравлены, получив поддельные письма, пропитанные контактным ядом. Кто-то работал такими методами, искали этих отравителей, только те люди, бдительные, живут дольше, а не те, кто думает, что их это не коснется. Братья Баталовы довольно неприятные личности для противника и ликвидировать их голубая мечта многих вражеских агентов, поэтому меры безопасности стоит применять всегда. С утра мне испортили настроение, когда прислуга принесла 6 приглашений от дворянских семей посетить то или иное мероприятие. 2 из них благотворительные. Узнали все же, что я в городе. Впрочем, неудивительно, возмездие все видели в небе над столицей, сложить 2×2 несложно. Изучив перед завтраком послание, отложил пока, чуть позже отвечу. Также 3 просителей было. Бароны Баталовы богатые личности и выпросить денег у них, многие не видели ничего плохого. Кроме того, что среди этой братьи немало мошенников, что сводит на нет работу тех, кто действительно ищет средства для благих целей. Впрочем, эти 3 ушли ни с чем, я сообщил, что мы с братом содержим 2 пансионата для детей и сирот, обеспечиваем военный госпиталь и здание, где проживают солдаты-инвалиды, военные ветераны. Это действительно так, содержим уже год скоро будет, поэтому тратить средства на что-то другое, и не подумаю, пусть ищут других спонсоров. Я уже начал собираться, когда прибыл знакомый журналист. Это один из тех, что освещал первые трофеи братьев Баталовых. 2 эсминца и подводную лодку. Задержался на полчаса, пообщались. Тот уже в курсе, что у возмездия другой капитан, выяснил где-то, вот и пояснил, что был снят с командования, причем по личной просьбе Беты, и судно принял новый капитан. Сейчас нахожусь в резерве, ожидаю нового назначения. Вот так пообщались, я и отбыл к императорскому дворцу, а средние близнецы, переодевшись под обычных городских бедняков, отслеживали 2, что следили за мной. Как стемнеет, будем брать, нужны языки. В приемной просидел с полчаса, письмо с приглашением я уже вернул секретарю, это тут как пропуск, а чуть позже, когда кабинет покинула группа армейских генералов, тут и дядя Николая был, главнокомандующий, что на меня только покосился, что-то он недовольным был. Кстати, я уже неделю колебался, ликвидировать его или нет, больно странные приказы из генштаба шли, но несмотря на них, Османская империя пала. Вообще дядя, похоже, играл против Николая и вредил, включая несколько крупных поражений русских войск. Это его работа, точно, видимо, желал вызвать недовольство народа, да и военной среде, где у того был довольно высокий авторитет. А сейчас, просто глянув на того, я сразу и без компромиссов принял решение. Главнокомандующему не жить, нужно убрать центральную фигуру будущих развалов фронтов, заговоров против Николая и остального. Николай мне не нравится, но он законный правитель, и против него я не пойду. Это после отречения он станет никем для меня, а пока тот для меня легитимный правитель, и я буду его защищать. Сам Николай был не один, пока же, как я поздоровался, пригласил присесть, и отдав несколько распоряжений своему человеку в мундире надворного советника, отпустив его, мы остались одни, спросил: «Вы знаете, барон, какое задание получил капитан возмездия?» «Честно говоря, не имею к этому интереса». Николай ходил из угла в угол, махнув рукой, чтобы я сидел, хотя не положено по рангу. Возмездие встал на прикол, и надолго, как сообщили инженеры, что его осматривали. «Вы же известны тем, что как фокусник может достать из рукава новый дирижабль. Именно поэтому я вас вызвал. К командующему Балтийского флота у вас острая неприязнь, насколько я в курсе, и ни к чем хорошему беседа с ним не приведет. Скажу прямо, срочно нужен новый дирижабль». «Хорошо», — ответил я. Тот на миг замер, удивленно глянув на меня, и спросил: «Что, вот так просто?» «Да, вот так просто. Честно признаюсь, барон, думал, придется уговаривать, говоря, что знаю о исчезновении у Германии нескольких цепелинов. Ваш почерк и Хугонов. Правда, моя разведка не поняла, как вы угоняете те дирижабли, что находятся в полете. Но факт, вы это делали. Вас прозвали воздушными пиратами. Почту за честь эти слова». «Хорошо. Когда вы можете передать дирижабль, что за модель, и что вы попросите за него? Вы привыкли общаться со своими царедворцами, которые без взятки зад от кресла не поднимут. Ничего мне не надо. Дарю судно. По передаче, то смотря как срочно оно вам нужно. Причина банальна. Недалеко от столицы находятся те цепелины, которые я бы не желал передавать. Новые и высотные, да и сокрытые. А те, что не так хороши, которые не жалко, находятся далековато, несколько суток на перегон. Значит, у вас их несколько?» Сделал правильный вывод Николай. Разведка не ошиблась. Цепелин нужен срочно. Я задумался, тут в столице их три, точнее в хранилищах бета и средних близнецов. А это два цепелина одной модели убийцы дирижаблей, и третий, новый, угнанный близнецами со стапеля, когда оно проходило ходовые испытания. Причем, ни один из них отдавать я категорически не хотел, но если так посмотреть, то третий из всех, вот его можно отдать. Ничего, угоню у тех же немцев, или у британцев. Они в Канаде 4 стапеля отстроили за зиму, и недавно первые 4 дирижабля стали сходить с них. Британия строила воздушный флот, убийцы линкоров. Раз у других есть, значит и у них быть обязаны. А насчет безвозмездно, то ничего плохого я в этом не видел. Уже видно, что тот действительно срочно требовался, подгорало, так почему бы и не помочь. Я думаю, как стемнеет, судно подойдет ко второй причальной мачте. Мои племянники пригонят его и передадут. Умеют управлять? Да, обучили. Они ходили на возмездии в качестве юнг, ночные наблюдатели и пилоты. Сами не хотите стать капитаном нового дирижабля? Не имею такого желания. Хотя, знаете, я готов передать вам этот цепелин в качестве взятки, чтобы меня вывели из резерва и отправили на Черноморский флот. Вчера я подписал указ, теперь это Средиземноморский флот. Полный адмирал Бахерев командует им. Пусть Средиземноморский будет. Там строится пока одна крупная база для кораблей флота, которые уже вывели в Средиземное море. Хорошо, я принимаю ваши условия. Чуть позже в канцелярии оформите передачу дирижабля. Он войдет в состав воздушных сил Балтийского флота. Похоже, аудиенция подходит к концу, но мне еще было что сказать, поэтому вставать со стула я не стал, а спросил: «Знаете, ваше императорское величество, для войны нужны три вещи. Это деньги, деньги и, ах да, деньги. Почему Россия вступила в войну, уже не важно, и надо ли ей это, тоже, правитель несет всю ответственность за свои решения. Я о другом. Деньги всегда нужны, поэтому я решил передать государству, а точнее вам лично, чтобы не разворовали на пути, 100 миллионов рублей золотом. Это от меня. От брата, ХМ, пожалуй, тоже 100 миллионов рублей золотом. 200 получается». Николай, который стоял у стола, так и сел в кресло, и с ошарашенным видом спросил: «На каких условиях?» «Ну что вы меня честного офицера барыгой делаете? Просто дар, безвозмездный. «Возвращать не надо. Вы меня удивили». Николай налил себе воды из графина и медленно пил. Было ясно, что тот брал паузу, чтобы все обдумать. «Я же сидел и не мешал». «Да, решение было обдумано, и в какой-то степени, когда я его принял, даже испытал облегчение, как будто груз с души скинул, отчего только убедился в правильности его принятия. А золото, то это недавние трофеи. Да тот лорд, что малых хотел убить, имел отношение, близкое, к семье банкиров. А я всех зачищал, вот в одном поместье обнаружил в подвале хранилище. Те туда все активы из своих банков перевезли, особенно лондонских, золото, драгоценные камни, деньги. Слитки приметные, даже номера имели, поэтому я недавно их расплавил, арендовав кузницу в Стамбуле, и отлил самодельные слитки. Этим племянники занимались кустарным способом, вот и собирался их передать в золотом эквиваленте 200 миллионов рублей. Как раз будет, а то Россия брала кредиты под сумасшедшие проценты у наглов. Хоть полегче будет, да часть процентов по кредитам закроет. «Зачем вам это?» – прямо спросил Николай. «Я богат, и для меня это не потери. Но основное свое состояние я держу за границей, это то, что тут находится. Поэтому не вижу причин, когда родина загибается от недостатка всего, не выдать эти средства. Тем более, при нужде я еще добуду. Должно быть что-то еще, принятию этого решения. Мелочь. Мой дом часто штурмуют разные просители. Я и так держу на содержании два дома с сиротами, госпиталь и дом военных инвалидов. Сегодня я открою счет в банке и положу на него крупную сумму. Хватит содержать их еще года два, а так прошу осветить этот дар во всех газетах, где я сообщу, что отдал все, буду жить, как и многие офицеры, от зарплаты до зарплаты, может тогда эти падальщики от меня отстанут, там много мошенников. Думаю, правильное освещение этого дара вызовет патриотический подъем и многие поделятся своими накоплениями в этот тяжелый период для страны. Можно, например, открыть фонд обороны, а объяснить, откуда у меня такие средства, несложно. Сообщите в газетах, что братья Баталовы, да воины, кладоискателями были, и нашли несколько затонувших испанских галеонов с золотом, и подняли его. Сейчас все добытое передают безвозмездно в дар государству. Любопытно. И за это вы тоже ничего не хотите? Звание адмирала, земли, все же вас испортили ваши царедворцы. Это не взятка, как цепелин, это просто дар, оскорблять меня такими намеками не нужно. Звание капитана первого ранга меня и брата вполне устраивают, за чинами не гонимся, и земли не нужны, даже подарите, откажемся. После того, как ваш дядюшка повел себя в нашу сторону, мы с братом категорически не желаем иметь земли в России в собственности. Это странно звучит, хотя мы и патриоты, но любим родину со стороны, а находясь в России, есть желание ее побыстрее покинуть. К сожалению, не вы одни такие. Хм, меня не поймут, если я не отдарюсь. Посчитают, что недоволен вами, отправил в опалу. Сложно вам, я подумаю, что можно сделать. А что там с моим дядей? Он отдал приказ, когда я искал земли, чтобы подтвердить титулы баронов, чтобы нам продали земли в Сибири, и вообще неугодья. Это резко разбило желание иметь земли в России. Я подтвердил титулы, купив поместья в Швейцарии, их уже задекларировали в дворянском собрании, этого вполне достаточно. Мои дети как раз сейчас проживают в Цюрихе. Я вас понял. Что ж, от дара отказываться не буду, как отблагодарить в ответ, подумаю. Тем более за захват проливов вы еще ничего не получили. Вы меня пугаете. Ладно, обговорим время и способы передачи золота и судна. Да, стоит это сделать. Дальше я 2 часа потратил в канцелярии императора. Кстати, официально был создан фонд обороны, Николай указ подписал, и я буду первым, кто пожертвует свое состояние ему. Потом в штаб флота оформляли передачу трофейного дирижабля. Приемная комиссия, среди них будет и Губин, которого переводит на новое судно, примет цепелин. Причем, без меня. Племянники передадут. Время 1:30 был, когда я вернулся домой. После обеда, покатил на машине в лесок, там сменил легковое авто на грузовой Даймлер, типичная трехтонка, то есть груза брал в 3 тонны, я перекидал золотые слитки через общее хранилище всех 6 близнецов, а напомню, оно размер имело в 10 тонн от малых, в данном случае Андрея, в кузов грузовика, накрыл брезентом и покатил к императорскому дворцу. Николай лично хотел видеть эти слитки. Пропустили без проблем на территорию, дальше штабелем сложили слитки, и фотограф сделал групповую фотографию с ними на переднем фоне, Тут я был, Николай, несколько царедворцев в чинах генералов и адмиралов. Дали интервью, и пока газеты готовились к выходу, вечером вышли, вызвав взрыв шока у всех, кто их прочитал. Я успел сделать еще несколько ходок, пока не передал нужное количество золота. Принимали оценщики из Государственного императорского банка. Я и не знал, что такое существует. Правда, ошибся, чуть больше передал, 204 миллиона с мелочью, но я не в обиде, а те тем более. И грузовик тоже передал, подарил. Так что все было оформлено, и столица к вечеру шумела. Народу на улице вышло немало. Да, вынос мозга, громко я заявил о братьях Баталовых. А как стемнело, где-то через час, раздался шум моторов и, освещая путь двумя прожекторами, ко второй причальной мачте встал трофейный дирижабль, что и приняла приемная комиссия, среди которой был и один адмирал. А возмездие официально перевели на долгий ремонт, там уже назначен ответственный инженер, что чесал затылок, пытаясь понять, как его проводить. Тот по аэропланам, вроде как близкое направление, да и опыт ремонта у того был. Помогал наши дирижабли ремонтировать. Ничего, работа начиналась. А под утро трофея уже не было. Действительно срочное задание, загрузили чем нужно, команда приняла судно, и отбыли, еще до рассвета. Да уж, город шумел, а я спал у себя, чуть позже и племянники прибыли. На пролетке их привезли, что имелось у усадьбы. Пусть дом малых, моих сыновей, но жил я тут как полноправный владелец. Генриетте принадлежали только квартира и завод в Варшаве, да Мерседес в Цюрихе, она на нем ездила. А тут вчера вдруг собралась и на поезд, что на Варшаву шел, малых с собой взяла, с охраной, женщину из прислуги поместья Беты. Решила проверить недвижимость и завод. Вот дура. Да, средние в доме не задержались, якобы спать легли, а сами переоделись в черное и через окно утекли, по соглядатаям работали. А на следующее утро я проснулся знаменитым, что есть, то есть. Полтысячи разных писем и приглашений успело прийти. Кстати, утром Альфа в Константинополе, куда тот перебрался еще два дня назад, из штаба флота получил срочную телеграмму, ему приказано немедленно отбыть в столицу. Как стемнеет, тот вылетит на своем дирижабле, копия Феникса. Когда я завтракал в теле Беты, прислуга сообщила, что меня ожидает господин. Визитку принесли. ХМ, помощник посла посольства Германии. То, что оно не закрыто и несколько сотрудников находится на месте, я в курсе. Пару раз, после громких поражений русских армий, их чуть не сожгли, толпы народа собирались, но то, что те вот так спокойно по городу разъезжают, удивило. Так что, закончив завтрак, я прошел в гостиную, где и ожидал этот господин. Встав с софы, тот поправил костюм, явно военный, и выправка это подтверждала, и сообщил официальным тоном: «Ваша светлость, у меня официальное письмо из канцелярии нашего кайзера, по поводу похищения ваших сыновей. Зная, как вы, КХМ, мстительны, хотелось бы разрешить эту проблему. Я в курсе дела», принимая письмо и вскрывая его на ходу, сообщил я, «и знаю, что Германия и ее разведка в этом не замешаны. Мои сыновья были спасены, виновные уже наказаны. Поэтому сообщаю, претензий к представителям Второго Рейха не имею. Мне бы письменный ваш ответ, ваша светлость». «Хорошо, сейчас напишу. Пройдемте ко мне в кабинет». А пока я писал письмо, сидя за столом, то спросил устаившего перед столом посольского, сесть я ему не предложил. «Скажите, это ваши люди следят за мной уже какой день?» Это была простая проверка, потому как племянники уже все выяснили за прошедшую ночь. От англичан наблюдатели. Там на них мор напал. Зато выдали, где главари и от кого приказы поступают. Работа по этому направлению продолжалась. «Нет, герр-полковник, где вы проживете, мы знаем, наблюдение не требовалось. Тогда, думаю, вас не опечалит их пропажа. Прошу». Передав письмо, я уже опечатал его и на сургуче родовую печать поставил. Так что, щелкнув каблуками и мотнув головой, точно офицер кайзера, тот покинул кабинет и дом. Служка вывел его наружу. Ну а я занялся канцелярией. На все эти письма, что продолжали приходить, надо отвечать, а то неудобно будет, да и обидеться некоторые могут. Так что, надев всю нужную защиту, вскрывал и изучал, ну и отвечал. Письма расходились по адресатам. Как десяток наберется, отправлял. У меня в прислуге трое пацанов, они и бегали разносили. Кстати, особо отравления я не боялся, с исцелением это не проблема, удалю гадость, что в меня попадет, это я о яде говорю, но все равно глупо рисковать. Я отвлекся ближе к обеду, пассию свою навестил в спальне и продолжил. Причем, честно разделил письма и отправил половину Альфе, пусть тоже поработает. Вот средних близнецов не задействовал, они все так же работали по тем, кто слежку устроил. А в 3 часа прибыл экипаж с гвардейцами, меня хотел видеть Николай. Это хорошо, а то посетители пошли один за другим. То, что я якобы отдал все, видимо, не поверили, и выпрашивали подачки на разные дела. А я не даю просто так, сначала скатаюсь, чтобы убедиться, что на благое дело идет, а не мошенники передо мной, сколько таких уже на дне залива, потом даю. Это при матушке было. А как взял на обеспечение 4 дома, то уже не занимался благотворительностью. Кстати, счет я открыл и средства положил. Будут раз в месяц выделять представителям госпиталя, домов сирот и военных инвалидов. Тех, кто записан, чужакам в банке ничего не дадут. Оказалось, через неделю, чтобы Альфа успел прибыть, планируется официальное награждение братьев Баталовых. Об этом Николай и желал поговорить, но была и другая тема. Я решил и не стоит отказываться, обижусь. Вы с братом произведитесь в чины контр-адмиралов. Через 3 дня будут образован новый род войск, воздушный флот. Прямое подчинение генштабу. Вы получаете должность командующего, ваш брат начальника штаба флота. Сейчас пишется структура флота и штаба. Также вам с братом даруется моим решением титулы князей. Не великие, конечно, но тоже титулы высокие. Так как вы не имеете официальной резиденции в столице, вам от меня лично даруется малый дворец на набережной у Фонтанки. Анечков дворец. Школу из него уже перенесли в другое здание. Сейчас дворец готовит к передаче новым владельцам. Уже все оформлено и подписано. Завтра получите, но официально через неделю. По формированию штатов флота, думаю, вы сами решите, что и как там будет. Да и вам виднее. В флоте будут только дирижабли, аэропланы — это в армии, откуда их взять, это уже сами думайте. Спектр задач для флота получите от генштаба. На формирование флота дается месяц. Здание для штаба флота в столице вам подбирают. Аэродром и ремонтные мастерские в порту перейдут под ваше начало, как и выделка авиабомб. Да уж ошарашил Николай, так ошарашил, и загнал в угол. Вряд ли сам придумал, скорее всего кто-то подсказал. Придется как-то крутиться, но в принципе, предложение, да и идея по новому роду войск, мне нравится. Много интересных идей можно реализовать. Ладно, пока принимается. Насчет титула князей для обоих братьев, мысленно скривился, но кивнул головой, тоже принимается. Еще дворец в Тюхоле. На него сколько денег будет уходить на содержание и оплату работы слуг, там ведь штат немалый требуется. Хотя да, для адмиралов и князей, вполне годится. Тот домик, где сейчас живу, уже не по статусу. Однако, оказалось, это еще не все неприятности, Николай продолжил. Но, я вас вызвал не для этого, объяснил, к чему вам готовиться, а сейчас о другом. Сегодня ко мне пришла группа лиц из аристократии. Они вами недовольны. Молодые аристократы, боевые офицеры со множеством наград, приближенные ко двору, а виданное ли дело, до сих пор не женаты. И дети рождены не в браке, хотя вы их признали. Нонсенс. Но, погодите, я не договорил. Можно было подуматься, что вы не интересуетесь женским полом, а совсем наоборот, к сожалению, такое бывает, и среди аристократов. Так нет, вы меняете любовницы содержанок как перчатки. Хотя вкус у вас обоих довольно неплохой, настоящих красавиц отбираете, мне показали карточки. Даже сейчас ваш брат в Константинополе живет с 2 девушками, сестры 16 и 17 лет. Не дворянки, но сироты довольно известного семейства в бывшем Стамбуле. Настоящие восточные красавицы. Даже у вас есть любовница, из мелкопоместных дворян юга, потерявшая все сирота. Мы ее проверили, не мошенница, действительно из дворянной сирота, Ольга Терентьева. Она прилетела с вами на возмездии и проживает в вашем доме, даже в одной с вами спальне, хотя вы и оформили ее как компаньонку, но мы-то знаем, для чего вы ее содержите. Поэтому как мужчина мужчину я вас понимаю, а как правитель и семьянин, скажу так, жениться вам нужно обязательно, можно этой осенью, закрепив свой статус. Вы можете иметь любовниц, фавориток, это как пожелаете, но братья Баталовы не могут быть без официальных жен. Меня попросили передать карточки претенденток, информация по ним с обратной стороны. Изучите с братом и выберите. Мы с супругой уже изучили, это вполне достойные девушки из достойных семей, что подходит вашему новому статусу. Со всеми этими девушками познакомитесь через неделю, на награждении и последующем за ним балу. А отказаться от такого предложения мы можем? Нет, отказ тут не принимается. Обложили. Именно. Хоть политического убежища проси. Николай впервые с момента встречи улыбнулся. Мои слова, точнее бурчание, его изрядно развеселило. Довольно увесистую папку я забрал со стола и, попрощавшись, покатил домой. Все, я под юбкой Ольги, прошу политического убежища. А так Николай во всем прав. Люблю я разнообразие, а брак нас закует в цепи. Чтобы такое придумать, чтобы от такой чести отказаться, действительно обложили. Пока Бета миловался с Ольгой, эта красотка действительно сводила с ума, и подарки я ей делал солидные. Могу и хочу, почему бы и нет. Только за то, что та в любовнице согласилась пойти, я открыл ей счет в банке Севастополя, где мы и повстречались, и положил на него 100 000, так что отрабатывает та их от и до. Ну а подарки, это так, на мелкие радости. Кстати, Севастополь изрядно обезлюдил, наполовину где-то, а большая часть жителей в Константинополь пробралась следом за флотом, что стал столицей новой губернии. Так что Севастополь действительно стал тыловой базой, да и доки там работали, верфь в том же Николаеве. Уже первый линкор дредноутного типа флот готовился принять, а что по мулаткам Альфы, но те так воспитаны, гарем, это нормально и совершено спокойно в наложницы Альфы пошли. Причем тот их купил у местного грека. Их родителей толпа порвала, турок тут сильно не любили, а этот вот такую добычу получил. Хорошо заработал, девушки нетронутыми были, для продажи в гарем их и держал. Повезло мне в теле Альфы, с малыми пока затык, до такого возраста расти и расти. Надеюсь, средние близнецы уже смогут в следующем году интересоваться девушками, а пока физиология не подросла. Кстати, официально старшим близнецам 31 год, в этом 15-м году исполнилось, а уже адмиралами стали. Были и довольные таким решением, и наоборот, недовольные, но все считали, что братья заслужили. Хотя сколько им на самом деле лет, не знаю, подозреваю, что 30. Я же себе прибавил год, чтобы в морское училище поступить. Средние близнецы, Алексей с Александром, им весной 11 исполнилось. Младшим недавно 6 лет справили, расту в 6 телах. Так вот, пока Бета с Ольгой проверяли крепость кровати, стоит описать, что там было у средних близнецов. Ночью, после передачи дирижабля, те подобрались и вырубили наблюдателей. Так как в городе комендантский час был, на машине вывести их не получится, обязательно остановит ближайший патруль, выяснить по пропуску, могут и машину обыскать. Поэтому опросили на месте, приведя в чувство, сначала одного, потом второго. Английский след оказался. Тела в хранилище, потом по пути избавились от них, скинув в Неву. После этого зачистили гнездо, место проживания, но главное, британское посольство, откуда и шли приказы. Взрыв 7 тонн взрывчатки даже Бету разбудил, да всю столицу, но здание посольства было разрушено, много погибших из сотрудников, там даже ночью работали, и трофеев неплохо набрано. Британцы своих агентов хорошо снабжали, так что после этой акции, близнецы, накупавшись в речке, смывая с себя все, вернулись в свою комнату и уснули, хорошо поспали, проснулись к обеду, я велел их не будить прислуги, а пока у Николая был, и тот меня ставил в известность по своим планам, близнецы продолжили работать, потому как одних соглядатаев убрал, появились другие, взяли они обоих наблюдателей еще днем. Да банально наняли двух громил в кабаке, где криминальный сброд собирается, у тех своя пролетка, подкатили, дали по голове, загрузив, прямо белым днем при свидетелях, и вывезли в лесок, где уже ждали племянники со второй частью платы. Понятно, на лицах у тех платки были, чтобы те не опознали, наемники укатили, а средние поработали с той парочкой. Я как раз покинул дворец, когда закончили допрос. Ячейка социалистов работает. Им громкая акция требовалась, и убийство одного из братьев Баталовых, по их мнению, отличная идея. Я же решил показать, что это не так, пока Бета был на виду и обеспечивал себе алиби, а то действительно почерк характерный и все на него подумают, средние близнецы работали. Вырезали весь личный состав этой ячейки, а там ведь и офицеры были, хотя фронтовиков ни одного, дворяне, включая девицы. И как-то все равно, что им головы заморочили, вступили в банду, сами дали себя кровью повязать, вот и не пищите, когда за вами придут. 30 членов было в банде, да, деньги из-за границы получали, но знал об этом только их старший. Думал наглые, но нет, французы. Причем, когда стемнело, была совершена акция. Убит дядя Николая II, тот самый, главнокомандующий. Причем, убит при скоплении народа, тот приехал на благотворительный вечер, Бета тоже тут был, но в зале, и вот генерала, когда тот покидал свое авто, банально расстреляли из двух револьверов, с 20 метров. Первое попадание в голову, остальные для антуражу. Когда охрана бросилась к стрелку, стреляя на ходу в ответ, причем двое из охраны были ранены ответным огнем, то в кустах ограды обнаружили двоих из социалистов, офицера, два револьвера у того в руках еще дымились, погиб тот от ранений, по крайней мере попадания были, форма в крови. В кармане офицера было личное приглашение, но на другое имя, как раз на имя главы ячейки, но его тут не было. Еще одно тело девушки-дворянки, из той же ячейки, лежало рядом со взрывным устройством, что не успело активировать, тоже погибло от пуль. Правда, в другом месте и их сюда перенесли в хранилище, но зачем охране такие подробности, не так ли? Мои племянники успели отмыться в Неве, убирая остатки запаха сгоревшего пороха одеколоном, переодеться в парадные костюмы и вернуться, приглашения у тех были, так что нашли меня в зале и сопровождали. Из-за убийства командующего, жандармов немало набежало, как и полицейских, вечер был отменен, или точнее, перенесли на будущее, и гости стали расходиться, так что я с средними покатил домой. Ольга тут была со мной, выступала в качестве пары Беты, что вызывало злое шипение у многих дам, что это видели и строили планы пристроить за братьев своих дочек или племянниц. Молнии из глаз так и летали, при этом те мило улыбались. Страшное сочетание, аж озноб по спине пробегал. Дальше жизнь так и потекла. Громкое убийство главнокомандующего не перекрыло информации с даром золота государству и от братьев Баталовых, это как было темой номер один, так и осталось. На похоронах генерала я был, скорбный вид не делал, не любил гримасничать ни по делу, отдал положенные почести и вернулся домой. Альфа был в пути, летел на своем дирижабле с наложницами. Тут порядок. В общем, ждали награждения и остального. Я перебирал карточки претенденток в жены. Тут вообще лично надо встречаться, понять, что за люди, характеры. Было несколько смазливых лиц, но будет бал, пообщаюсь со всеми и там решу. А если честно, то вот Ольга, с которой я жил, как жена будет хороша во всем. Для начала, стальной характер, и та знала, что хочет от жизни. Именно такие бой девки и шли в революционерки, не находя себя в мирной жизни. Поэтому на третий день после гибели командующего, там уже нового назначили, я за ужином спросил Ольгу: «Оленька, ты согласна выйти за меня замуж?» Та удивленно на меня посмотрела, отложив вилку с наколотым грибочком и скептически осмотрела меня. «Это с чего такие предложения?» В этом-то мне и нравилось. Не строила из себя возвышенную дурочку, что начиталась сказок о прекрасных принцах. «Если договоримся, за свой тыл я буду спокоен. Да просто изучая карточки с невестами, ты их видела, я представил каждую своей женой. Потом тебя, ты единственная, кто не вызывает у меня негатива и отторжения. Да и душевно мне с тобой, комфортно. Любовь, вряд ли. Страсть есть, может в будущем придет уважение. А если разбежимся, то развод не дам. Обеспечу тебя, а сам в загул. И жениться на новых пассиях не смогу, а я женат и жена не дает развода. Печалька. Красивая схема, оценила та. Свои перспективы я оценила, но мне это зачем? Я же стану первой целью для отвергнутых девиц и их матерей. Прикрою. А чтобы вызвать твой интерес, ты станешь первой женщиной-офицером Цепелина. Обучу всему. Да и ты далеко не дура. Так что в историю ты войдешь. Ты ведь об этом мечтала, когда собиралась в революционеры. Хорошо, я тебя вовремя перехватил. Будет создан прецедент. Я назначен командующим нового военного воздушного флота. У меня будет флагман, где я основное время буду проводить. Сначала ты получишь должность вахтенного офицера, помогу с выдачей патента мичмана, дальше будешь расти в знаниях и чинах. Муж-адмирал – это серьезный таран для карьеры. А чтобы тебя не заклеймили как карьеристку и единственную женщину-астронавта, готов еще одну взять, будет с кем учиться и общаться. А можно и больше, я не из тех, что задвигает женщин, если она умна и целеустремленная, добро пожаловать на службу. Уговорил. Только и сказала та, обдумывая мои слова, только вторую девушку не сразу, чтобы я первой была, договорились. Средние близнецы, что также сидели за столом и принимали пищу, молчали, только с интересом переводили взгляды с Беты на Ольгу. Понятно, что это я один во всех телах, но их безразличие было бы странным в этой ситуации, поэтому вот так играть я приучился давно. Оттого их мимика подозрения не вызывала. А так действительно стоит сбежать от охотниц, что ищут состоятельных мужей. Я давно от этого бегаю. Особенно тяжело в последний год было, как вернулся на службу и оказался в зоне доступа. Ольга в плане жены меня полностью удовлетворяла по всем пунктам. И но с утру тем, кто строил на меня планы пристроить своих деток. Впрочем, кость им кинуть нужно, так что Альфа обречен, ему как раз жену подберу из тех, что на карточках указан, при этом своих наложниц не думаю бросать. Мне эти две мулатки испанского типа уж больно по душе, и если аристократам так важно связать братьев Баталовых узами брака, то хоть один в их сети да попадет. Хотя может действительно найду достойную леди среди тех, кто там будет, но я думаю всех достойных давно пристроили, мне остаток бросают, увидим на месте.